С этих пор на обеих сторонах Днепра происходили смуты. На правой народ ненавидел поляков и склонялся к подданству царю. Молодой гетман не в состоянии был ладить с подчиненными. Наконец, сознавая свою неспособность, он созвал казаков на раду и объявил, что не в силах управлять казаками, и он поэтому хочет удалиться от мира. 6 января 1663 года он постригся. Вместо него получил гетманство путем интриг и подкупа Павел Тетеря, бывший при Хмельницком переяславским полковником, двоедушный эгоист, думавший только о своей наживе, в Москве выставлявший верность царю, а теперь ставший сторонником поляков. Он женился на дочери Хмельницкого, вдове Данила Выговского. Этот брак дал ему значение и денежные средства. На левой стороне Днепра Самко добивался гетманства. Золотаренко хотел его достать себе. Друг на друга писали они в Москву доносы, и в Москве не знали, кому верить. У Золотаренко явился тогда помощник. Протопоп Максим Филимонов много раз уже писал в Москву донесения о малороссийских делах и приобрел у бояр доверие. Наконец, лично прибыл в Москву и так умел подделаться к боярину Ртищеву, что, принявший монашество, был посвящен в сан епископа Мстиславского и Оршинского под именем Мефодия и даже назначен был блюстителем митрополичьего престола, несмотря на то, что тогда еще жив был митрополит Дионисий. Московское правительство не хотело признавать Дионисия в его сане за то, что он, в сане митрополита Киевского, не хотел принимать благословение от московского патриарха. Вслед за тем в Малороссии явился третий искатель гетманства. То был Иван Брюховецкий, некогда бывший слугою у Хмельницкого и сделавшийся кошевым атаманом в Запорожской сечи. Он приобрел любовь запорожцев и получил новый, еще небывалый, чин кошевого гетмана. Этот человек избрал удачные пути для достижения первенства. С одной стороны, он писал в Москву униженные письма и подавал надежду, что если он сделается гетманом, то подчинит Малороссию московской власти. Вместе с тем он расположил к себе и Мефодия. С другой стороны, Брюховецкий показывал себя сторонником простых казаков и посполитого народа. Ему была сподручна такая роль, потому что Запорожье после смерти Пушкаря сделалось притоном тех, которые, не будучи записанными в казацкий реестр, хотели быть казаками. Его запорожские агенты рассеялись по Малороссии, настраивали народ в его пользу, уверяли, что с его гетманством настанет всеобщее казачество. У народа возникло стремление грабить богатых и значных, их достояние считали плодом обдирательства народа. Явилось требование, чтобы нового гетмана выбрали на так называемой «черной раде», то есть на такой, где бы участвовала вся громада народа. Мефодий, прежде друживший с Золотаренком, перешел на сторону Брюховецкого и старался за него перед московскими боярами. Тогда Золотаренко, видя, что ему не быть гетманом, примирился с Самком и начал заодно с другими полковниками стараться о том, чтобы на предстоящей раде был выбран Самко. Но примирение это не помогло партии значных. Мефодий действовал в Москве за Брюховецкого, представлял Самка и Золотаренко сторонниками поляков и уверял, что если выберут Самка, то последует измена. При этом же сам Самко не полюбился Москве, потому что жаловался на обиды, причиняемые великорусскими ратными людьми малоруссам, и вообще перед царскими посланцами держал себя вольным человеком. Московское правительство решило собрать Всенародную Раду и утвердить гетманом того, кого на ней выберут. С этой целью отправлен был в Малороссию князь Великогагин. Рада назначена была в июне, в Нежине. Брюховецкий через запорожцев нагнал туда огромные толпы черного народа, шедшего с ненавистью к богатым и значным. Мефодий находился при царском посланнике. Московское войско, состоявшее главным образом из иноземцев, прибыло также на Раду. На восходе солнца открылась Рада чтением царской грамоты. Не успел князь Великогагин окончить чтение, как поднялось смятение. Одни провозглашали гетманом Самка, другие — Брюховецкого. Дело дошло до драки. Тогда московский полковник, немец Страсбург, разогнал дерущихся, пустивши в них ручные гранаты. За Брюховецкого было большинство, Самко убежал. Народ бросился на возы старшин и значных казаков и ограбил их. Самко и другие полковники и старшины спаслись от народной злобы тем, что прибегли к помощи князя Великогагина, и московский боярин отправил их под стражею в Нежинский замок. На другой день Великогагин утвердил Брюховецкого гетманом. Три дня с ведома Брюховецкого продолжались насилие, пьянство, грабежи. Худо приходилось всякому. Кто только носил красный жупан, многие только тем и спаслись, что оделись в сермяги. По истечении трех льготных дней Брюховецкий приказал прекратить бесчинство, но они еще долго проявлялись по местам. С утверждением Брюховецкого все старшины и полковники были новые, поставленные из запорожцев. Каждому полковнику дана была особая стража. На Украине настало господство людей прежде ничтожных. Теперь они вдруг сделались господами и не знали меры своим прихотям и самоуправству. Народ, обольщенный мечтою казацкого равенства, был обманут. Те, которые кричали против значных и богатых, налегли на громаду народа еще с большей тягостью. Новый гетман представил правительству своих низверженных противников царскими изменниками. Их приказано судить войсковым судом, но судьями были враги подсудимых. 18 сентября в Борзне отрубили голову Самку, Золотаренку и еще нескольким человекам. Других отправили в оковах в Москву, а оттуда в Сибирь. Это были первые малоруссы, сосланные в Сибирь. С этих пор в Малороссии сделалось распадение на два гетманства, продолжавшееся до падения казачества на правой стороне Днепра. Оно отразилось и на церковном строе. Дионисий умер в Чигирине, где была столица гетманства правой стороны Днепра. На место его был избран Иосиф Нелюбович Тукальский, епископ Могилевский. Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителем митрополии Мефодия и хлопотало о возведении последнего в сан митрополита, но константинопольский патриарх не соглашался на это. Успехи поляков в войне с московским государством побудили короля Яна Казимира сделать покушение на подчинение себе и Украины левого берега Днепра.